Глава 4. Итлийская Пайрана по-арлезийски. Две полузнакомые стихийницы, под ручку торопящиеся навстречу, недоуменно поглядели ей вслед, когда Айлин, задыхаясь от обиды и злости, почти пробежала мимо них. Она чувствовала их взгляд спиной. А если даже ей только показалось, что почувствовала, то все равно вскоре вся Академия будет знать. Зачем? Ну зачем она мечтала пойти на бал? Ведь были же девушки, которых вообще никто не пригласил. И ничего страшного. Перетерпят волну сплетен, как это бывает каждый год, а потом об их позоре все забудут. Никого из них не бросали прямо на лестнице, ведущей к бальному залу. Только ей так повезло. Айлин промчалась по галерее, спустилась на первый этаж и свернула к саду. Здесь, хвала притемной, никого не было. Бальный зал, правда, выходил сюда окнами, но они светились далеко, словно волшебные огни из детских сказок. Айлин выбежала со стороны флигеля. Здесь ее никто не увидит. И хорошо. Она сама ни за что не хочет никого видеть. Ни Саймона с Дарой, ни... никого. Вот. Пусть они там веселятся, пусть танцуют со своими дамами, кто бы это ни был, едят мороженое, приготовленное лучшим кондитером столицы. Улыбаются и... Она всхлипнула и села на скамейку под раскидистым кустом, еще лишенным листьев, но уже с клейкими пухлыми почками. Поежилась от сырости, но щеки пылали, и Айлин приложила к ним ладони, почти с упоением злясь на себя. Какая же невыносимая дура! На Дерека ей почему-то даже злиться не хотелось. Просто было противно. А Ида... Но вот Иди она еще припомнит. Правильно говорил мэтр Бастельера, что враги воспринимают терпение как слабость. Если бы Ида ее боялась, ни за что не рискнула бы сыграть такую шутку. Ну что ж, теперь станет бояться. И никакой помощи Саймона с Дарой. Ни за что Айлин не станет жаловаться. Ни воронам, ни вообще никому. Вот. Она снова всхлипнула. На глаза наворачивались предательские слезы. Как же хорошо, что она не стала красить ресницы. Сейчас была бы страшнее давно похороненного умертвия. А ей ведь еще возвращаться в комнату. Придется закрыться там и сидеть до утра, пока не вернется Иоланда. Наверняка еще и с подружками. И будут сочувственные вздохи, неважно, лживые или искренние. От вторых даже хуже. И тогда хоть из Академии уходи... Айлин до боли стиснула пальцы, так что ногти врезались в ладонь, оборвала очередной позорный всхлип. Не будет она плакать, только не из-за этих, и в комнату не пойдет, во всяком случае, пока. Здесь тихо и спокойно, а что скоро будет слышна музыка из бального зала, так это даже хорошо. Можно притвориться перед самой собой, что просто разгорячилась от танцев и вышла подышать воздухом. Нет, глупо. Да и уйти все равно придется, потому что после нескольких перемен музыки из зала начнут потихоньку сбегать те, кому не терпится оказаться под цветущей вишней, законным поводом поцеловаться. И значит, надо уйти до этого. Но не прямо сейчас. Она прислушалась. Из далекого зала послышались первые такты. Лавансьон. Торжественный, великолепно красивый, медленный. Сейчас пара выстраивается в длинный ряд, готовясь пройти по залу особыми скользящими шагами. Их руки соприкасаются лишь кончиками пальцев, но движения совпадают, как зеркальное отражение. Ида и Дерек, разумеется, танцуют друг с другом. Первый лавансьон — обязательный танец пары. Интересно, а как же преподаватели? На них закон приглашать кого-то не распространяется, а мэтров в Академии гораздо больше, чем мэтрес. Нет, конечно, есть совсем пожилые, кто уже не пойдет танцевать, но все равно. С кем, хотелось бы знать, будет танцевать лавансьон магистр Эрверстан? Наверное, с кем-то из преподавательниц. А мэтр Бастельера? Айлин запрокинула голову, чтобы ни одна самая маленькая и настойчивая слезинка не выкатилась из глаз. Будто пока этого не случилось... Она не проиграла, не позволила себя победить. Конечно, магистресса Уин, например, мэтр Бастельера точно не пригласит. Но кого-то из молодых целительниц, симпатичных и изящных. А может быть, он не танцует? Стоит где-нибудь у стены, сложив руки на груди и глядя на пары. Нет, очень уж глупо на это надеяться. Первый танец мэтр может и пропустит, но дальше парам не обязательно оставаться друг с другом, а в академии столько красивых девушек. И тут Айлин похолодела. Ей вдруг ясно, как наяву представилось, что на следующий танец, веселый и чувственный Памой Ордель, мэтр Бастельера приглашает Иду. Ну, все же знают, что он влюблен в королеву, самую прекрасную и добродетельную женщин Дарвинанта, но не смеет даже глаз поднять на супругу своего короля и сюзерена. А она... Если бы Айлин была королевой, она бы с радостью отдала корону за счастье быть так любимой. Видение Иды, подающей смуглую тонкую руку мэтру Бастельера, стояло перед глазами с пронзительной и беспощадной четкостью. Ида Итлийка, золотокожая, с роскошными черными кудрями и огромными глазами цвета черного агата. В академии нет ни одной девицы, больше нее похожей на королеву. А в последние пару лет Ида еще и вытянулась, приобретя опасную томную грацию ядовитой змеи. И синий бархат обтягивает ее именно там, где нужно. А ресницы... Айлин едва не застонала. Щеки, и без того горячие, вспыхнули огнем. В Памайердели кавалер крутит даму, держа ее за талию. И платье взлетает, открывая ноги почти до середины лодыжки. Нет, не станет же мэтр Бастельера, такой утонченный и гордый, танцевать Памайердель с адептками. Или станет? Она с недоумением посмотрела на свою руку, сложенную для наведения порчи. А перед внутренним взором всплыло лицо Иды, покрывающееся прыщами, точь-в-точь, как Айлин на первом курсе. Нет, прыщавая порча — это долго и ненадежно, ее слишком легко снять, и тогда вред почти сразу нейтрализуется. А вот если, скажем... Айлин мстительно улыбнулась, легко и красиво сворачивая заклятие, которое подсмотрела у Оуэна Галахера. Тот похвалился остальным воронам, что этот аркан помогает избавиться от сложностей с бритьем на пару месяцев, не меньше. Вот. А эту силовую линию мы загнем для лучшего действия. В ее видении Ида, горделиво плывущая по залу в объятиях мэтра Бастельера, вдруг взвизгнула и подняла руки к высокой сложной прическе. А потом взглянула на них и завизжала еще громче на весь зал. Роскошные черные кудри, которыми Итлийка так гордилась, остались у нее между пальцев, и все новые пряди падали на пол бального зала. Несколько мгновений, и золотая корона, которой воображение Айлин увенчало голову Итлийки, оказалась на совершенно лысом, блестящем под огнями бального зала черепе. Так ей и надо. Очередной всхлип перешел в нервный смешок. Притемное, как же все это глупо. Можно сколько угодно мечтать о мести, но раньше утра ее все равно не свершить. И все неважно, потому что Ида там, а Айлин здесь, в темном саду. И хотя созвездия на темном бархате неба горят почти так же ярко, как огни в зале, а цветущая вишня пахнет сладко и дурманище, Айлин все-таки проиграла. Не танцевать ей с мэтром Бастельера на первом в жизни балу, как она мечтала. Разве что потом, в следующем году. Но это не считается. Да, ей тогда будет уже почти 19. Так долго. Из чего она решила, что мэтр ее пригласит? Она ведь совсем-совсем не похожа на королеву. Памайердель последний раз весело плеснул музыкой из окон зала. И Айлин вздохнула, уговаривая себя подняться. Скамейка в саду — слишком удобное место, чтобы сюда никто не пришел. Да и вишня, вон, как по заказу. Ветки будто облиты бело-розовым облаком, сияющим в темноте собственным светом. А запах? Чуть-чуть похоже на ее духи, только без горечи. А перед вишней — круглая утоптанная полянка. И если придержать кончиками пальцев подол, то можно было бы... «Не сходи с ума», — сказала она себе сердито. в одиночку не танцуют. Какая разница, что ты мечтала об этом бале целый год? Сама виновата. Хватит, пора. Пора идти домой. То есть к себе в комнату. Сядешь, обнимешь Пушка, который верно ждет у кровати. А там и поплакать не стыдно. Совсем чуть-чуть, пока точно никто не видит. Она устало посмотрела на заклятие, притаившееся на кончиках пальцев. Надо бы развеять, но нити сплелись от души, и тратить силы на их распутывание не хотелось. Так что Айлин тщательно примерилась и запустила заклятие в пышный куст роз, не ко времени расцветший по воле какого-то старательного стихийника. Листья и цветы, жалобно шурша, мгновенно облетели, а на душе у Айлин стало еще гаже и в придачу стыдно. Сорвала зло на беззащитном цветке, мерзавка. Лучше бы и правда выйду запустила. Она виновато посмотрела на куст. Ветки живые, и почки кое-где остались. Может быть, отойдет? Поднявшись, Айлин шагнула из-под ветвей на утоптанную площадку перед скамейкой, невольно прислушиваясь. Памаэрдель сменился верелеем. Не таким быстрым и даже забавным. Сейчас танцоры, взявшись за руки, будут пробегать под аркой, образованной руками остальных, выстроившихся в длинный ряд. Когда они добегут до конца, встав перед первыми, побежит пара, оказавшаяся последней. Веселый танец, но вряд ли преподаватели станут развлекаться такими фигурами. И лучше, да, вот теперь точно лучше уйти, потому что следующий танец, как известно, Пайрана. Сердце снова сладко защемило, и Айлин торопливо сделала шаг, второй. Нет, она не станет даже думать о том, кого Гре, лорд Бастельера, пригласит на Пайрану. Она же не дурочка вроде тех, кто вздыхает по магистру Раверстану, не понимая, что адептка и преподаватель — это неправильно. Еще шаг и еще. Сейчас она, получается, шла как раз к бальному залу, но лишь потому, что позади остались густые кусты, в которых тропа нашлась почти случайно, и лезть туда снова у Айлин не было ни малейшего желания. А вот теперь она выйдет на садовую дорожку и... «Доброго вечера!» — прозвучало из теней, соткавшихся по ту сторону площадки, и Айлин едва не вскрикнула от неожиданности. «Простите, не хотел вас испугать». «Ничего», — пролепетала она, глядя, как тени колеблются, оказавшись обычным кустом, только очень густым и покрытым множеством темно-синих цветочков, так что тонкие ветви изогнулись до земли, превратившись в полог. А потом от этого полога отделилась светлая фигура, шагнула ей навстречу, и на краткий миг Айлин пронзила глупая искренняя надежда. Нет, почти в то же мгновение она поняла, что этот человек выше и шире в плечах. И камзол у него светлый, почти белый, а лицо, напротив, смуглое. И только черные волосы напоминают того, кого Айлин хотела бы увидеть. Но даже они не рассыпались по плечам небрежными смоляными кудрями, а собраны в гладкий хвост на затылке, со странной изысканностью оттеняя холеную короткую бородку и усы. «Простите, магистр», — тихо сказала Айлин и отвела взгляд, на случай, если разумник здесь не один. «Но неужели все слухи, которые о нем ходят, неправда, притом в такую ночь?» «Нет-нет», — «Подождите, прошу вас», — окликнул Йора Верстан, и Айлин замерла, готовая в любой миг сорваться с места, но не понимая, почему сердце вдруг забилось чаще, а щеки снова вспыхнули. «Вы не пришли на бал, Айлин», — сказал магистр, подходя к ней мягкими упругими шагами, будто огромный кот к неосторожной птичке. «Позволите узнать причину?» «Это неважно», — так же тихо, но твердо ответила Айлин, старательно не поднимая взгляд. Если сказать правду, получится, что она жалуется на Дерека, главе его гильдии. Только этого не хватало. Может, она и дура, но не ябеда. Это недостойно Магессы. «У вас нет пары?» — спокойно поинтересовался Раверстан со своей обычной чудовищной проницательностью. И Айлин молча кивнула. Конечно, он догадался. Что бы она иначе делала в саду возле бального зала, наряженная и причесанная, но без цветка, без единого распроклятого цветочка, даже такого жалкого, как несчастные пролески Деррика. «Никогда бы не подумал, что наши адепты могут быть настолько слепы», — невозмутимо сообщил Раверстан, делая еще один шаг, который показался насторожившийся Алин точно отмеренным, как на охоте. «Но я надеюсь, вы не собираетесь уйти. Бал только начинается. Право же, никто не станет следить за этикетом настолько дотошно». «Это не важно, милорд-магистр». Алин все-таки подняла голову и взглянула на Раверстана в упор. «Благодарю вас, но мне не нужна ничья снисходительность. Я просто дышала воздухом. А теперь пойду к себе, с вашего позволения». «Воздух сегодня просто прекрасен», — так же ровно откликнулся разумник, и Айлин будто нарочно полной грудью вдохнула вишневый аромат, принесенный дуновением ветерка. «Но у меня и в мыслях не было задеть вашу гордость. Еще раз прошу прощения, если вам так показалось. Я имел в виду кое-что совсем иное». «Иное?» — растерянно спросила Айлин, вдруг поняв, что положение весьма двусмысленное. «Она стоит в темном саду наедине с мужчиной. Да, с преподавателем, но это ведь не делает его меньше мужчиной. Причем именно с тем, по которому сходит с ума большая часть адепток». «Чтобы сходить с ума, неплохо бы его иметь», — съязвил ее внутренний голос тоном тетушки Элоизы. «А такие упражнения в глупости свидетельствуют как раз о недостатке разума». «Однако этих девиц вполне можно понять, если взглянуть на магистра Раверстана не как на магистра». Разумник возвышался над Айлин примерно на голову, даже чуть больше. Идеально сшитый камзол подчеркивал фигуру настолько же безупречную, насколько мощную, но не тяжелую, а словно литую. Черные глаза лукаво поблескивали со смуглого лица, а следующий легкий порыв ветерка принес Айлин слабый, едва уловимый, но знакомый аромат. Сандал, душистый табак, ладан и хвоя. В точности, как 5 лет назад, на кратком, но навсегда врезавшемся в память Айлин уроке фехтования. «Вы же не собираетесь пропустить свой первый бал?» — изумился Раверстан, словно не услышав, что она сказала про отсутствие пары. «Сейчас будет поирано. Сказать по правде, я искал именно вас и очень рад, что нашел вовремя». «Меня?» — пораженно переспросила Айлин, снова чувствуя себя дурочкой. «Для Пайраны? Это что, шутка?» Но нет, Раверстан смотрел совершенно серьезно. Хотя скажи кто-нибудь, Айлин, что мэтр Бастельера завтра женится на магистрессе Уин, она бы и то меньше удивилась. «В зале сотни красивых разряженных девиц со всех факультетов, и любая сочтет приглашение от магистра разумников не просто за честь, а за счастье. А он искал ее, Айлин, так настойчиво, что даже вышел в сад?» «Именно», — также спокойно подтвердил Раверстан и сделал последний шаг, после чего между ним и Айлин осталось расстояние ровно такое, чтобы протянуть руку. «Прошу вас оказать мне честь, прекрасная леди». Он поклонился, выпрямился и протянул эту самую руку, неуловимым жестом сорвав с нее белоснежную перчатку. И Айлин окончательно перестала понимать, сон это или явь. В любом случае, отступать она не собиралась. Не сегодня. Догори все барготовым огнем и молотом пресветлого сверху. Во рту мгновенно пересохло. Она едва слышала, как где-то вдали звенят начальные такты пайраны. Ее первые пайраны. Но... Айлин беспомощно посмотрела в сторону зала, а Раверстан мягко качнул головой. «Это ночь цветущих вишен, а не вощенного паркета», — мурлыкнул он. «Большинство забыло ее истинный смысл, но вы поймете его сердцем, а не рассудком». «Сегодня можно все, почти все», — поправился он, снова лукаво блеснув горящими углями глаз. «Не бойтесь нарушить этикет, Айлин. Сегодня он обязан уступить дорогу более древним правилам. Итак, вы позволите?» С бешено колотящимся сердцем Айлин вложила свою ладонь в его, мимолетно поразившись, какой маленькой она показалась в руке Раверстана. Ледяной волной обрушился страх. Айлин поняла, что забыла, как танцевать. Вот совсем забыла. Ни одной фигуры. Магистр едва заметно улыбнулся. Не насмешливо, а ободряюще. И шепнул. «Слушайте свое сердце, Айлин. Музыка рождается именно в нем». Он шагнул, становясь в первую фигуру, и Айлин последовала за ним, борясь с желанием зажмуриться и не веря в то, что происходит. Она танцует с Дунканом Раверстаном. Пусть не с тем, с кем мечтала, зато с воплощенной мечтой многих других. И он сам пригласил ее. Фигуры Пайраны вдруг ожили в ее памяти так ясно, словно никуда и не пропадали. А ликующий смех скрипки и томный сладкий плач виолончели, сливаясь и смешиваясь, повели Айлин куда-то далеко и ввысь, к самому небу, пахнущему вишнями и счастьем. Шаг, шаг, поворот, шаг и поворот снова. Лицо Раверстана было совсем близко, и Айлин видела пьяный азарт в его глазах, шальной, как у мальчишки, совсем не похожий на неизменную рассудительность магистра. Вторая рука мужчины обвела ее талию, и Айлин, кружась, чувствовала, как шелковый подол платья, едва поспевая за ее движениями, скользит по тончайшим шелковым же чулкам, отчего по коже бегут мурашки от шеи до самых кончиков пальцев на ногах, а внизу живота сворачивается тугим комком что-то сладкое и странное. Шаг, шаг, поворот. Взмыла вверх, к самым звездам, восхищенная скрипка, и вместо того, чтобы придержать кружащуюся Айлин, магистр подхватил ее за талию и переставил на эту пару шагов. Чудом не взвизгнув, Айлин возмущенно и пораженно уставилась в смеющееся лицо Раверстана. «Вы никогда не танцевали по Ирану по-итлийски?» — весело спросил он. «Какое упущение! Дарвинанский вариант гораздо скучнее. По Ирану создали в Итлии». Говоря, он не переставал вести Айлин в танце, и она следовала, покоренная, очарованная и трепещущая при смутной мысли, что это не последний поворот в танце. И там она настоящая, какой и должна быть. Танец горячих сердец. И не менее горячих тел, разумеется. Он снова взял ладонь Айлин и, ловко используя очередную фигуру, поднес к губам, выказывая как полное пренебрежение этикетом танца, так и не менее полное восхитительное владение его рисунком. Этот жест казался настолько правильным и уместным. Айлин, пылая щеками, позволила, и когда очередной тур закончился поворотом, и сильные руки магистра снова подхватили ее легко, как перышко, сдержалась и даже не ахнула, только глубоко, всей грудью вдохнула сладкий воздух, напоенный цветущими вишнями, ароматом сандала, душистого табака и чего-то еще такого, у чего вряд ли есть название на человеческом языке. «Запомните, моя девочка», — шепнул Раверстан, склонившись над ней так, что его губы почти коснулись ее лица. «Править должен разум. Но несчастен тот, у кого правление разума никогда не свергается сердцем. Вы сохранили те духи. Какая прелесть!» Расширившимися глазами Айлин смотрела в зрачки магистра, похожие на расплавленное золото, если только оно бывает черным. Раверстан улыбнулся, не отводя глаз, и снова поднял ее ладонь вверх. Коснулся поцелуем пальцев Айлин, самых кончиков. Потом, нежно перевернув ладонь, провел губами над запястьем невесомым тающим прикосновением. Задохнувшись, Айлин слышала лишь удары своего сердца, почему-то стучащего в такт по Иране. Музыка смолкла, и в саду стало благоговейно тихо, только трепетали ветви цветущей вишни, под которой они остановились, когда прозвучал последний такт. Не убирая вторую руку с ее талии, Раверстан отпустил ладонь Айлин, но вместо этого коснулся ее щеки. Беспомощно понимая, что нужно отшатнуться, Айлин почувствовала, как осторожно, тем же едва заметным касанием, магистр проводит пальцем по верхнему краю ее уха, вновь спускается на щеку и, почти ускользающий от восприятия лаской, дотрагивается до шеи. Миг, и Айлин показалось, что вся она, от ушей до кончиков бальных туфелек, вспыхнула в сладком пожаре. На губах Раверстана, полных, чувственных, строго, будто росчерком туши, окаймленных бархатной полоской усов, играла улыбка, а глаза испытующе смотрели Айлин прямо в душу, и она плавилась под этим взглядом. «Вы ведь не откажете мне в поцелуе?» — тихо сказал магистр. «Вишня!» И он взглядом указал на бело-розовое ароматное облако, почти осенившее их сверху. «И правда, вишня!» — все в той же сладкой, беспомощной истоме подумала Айлин. «Под вишней положено целоваться. Это не стыдно. То есть обычно стыдно, но не сегодня. Вишневая ночь посвящена Всеблагой Матери». «Вы же не адепт», — прошептала она, чувствуя, словно летит в небо на гигантских качелях. И снова на умертвии, собранном воронами. Вверх, вниз. И сердце сладко и жутко замирает, а потом вырывается из груди и летит впереди самой Айлин. «Увы», — согласился Раверстан, снова весело и опасно блеснув глазами. «Но Пайрана и Вишня дают мне надежду». «Айлин, за все эти годы вы нарушили столько правил Академии ради шалостей. А теперь, став взрослой, боитесь нарушить всего одно?» «И правда», — удивленно подумала Айлин, — «это всего лишь правило. А другое, между прочим, гласит, что в вишневую ночь целоваться под вишней можно. И о преподавателях там, между прочим, ничего не сказано». «Потому что никому подобное даже в голову не пришло», — слабо возразил голос рассудка. Но тут Айлин увидела свое отражение в зрачках Раверстана, а еще тугую трепещущую жилку на его могучей шее. И то, как разумник быстрым движением облизнул губы, словно они пересохли так же сильно, как у самой Айлин. «Я готова была пойти на бал с Дериком», — напомнила себе Айлин, поднимаясь на цыпочки. «И даже поцеловалась бы с ним, наверное». А на бал хотела попасть вообще ради совсем другого человека. Фу, какая же я развратная. Но раз так, что терять? Эта леди Ревенгар должна думать об этикете и репутации. Не Магесса Айлин. Это мой первый бал. Вишневый бал. И если я сейчас откажусь, то завтра сама пожалею. Точно пожалею. Она потянулась еще капельку, но в этом уже не было нужды, потому что магистр сам наклонился к ней. Не торопясь припадать к ее губам, как фантазия Хайлин, которую она черпала из таинственных рассказов подружек Иоланды, он вдохнул воздух над ее лицом, посмотрел расширившимися, лихорадочно блестящими глазами, а его ладони, которые легли Айлин на плечи, ласковой, но уверенной тяжестью, вдруг показались раскаленными даже через шелк. Она еще смутно помнила, что надо зажмуриться. Приличные девушки в романах всегда жмурились, а после поцелуя норовили упасть в обморок. Но эти девушки не летали на умертвиях, не вскрывали склепы и не лазили в королевский сад. Так что насчет обязательности обморока Айлин сомневалась и глаза не закрыла. Когда губы магистра Раверстана, мягкие и горячие, коснулись ее напряженных губ, Айлин только судорожно вдохнула, захлебываясь непонятным и неизвестным ощущением, чувствуя, как одна широкая ладонь разумника придерживает ее за плечо, не позволяя отстраниться, а вторая легко скользит по спине вниз, и за ней катится сладкая горячая волна, от которой колени подкашиваются. «Только не в обморок», — с восхищенным ужасом подумала Айлин, упоенно целуясь с Раверстаном. «Ох, а как было бы с Гре, лордом Бастельера?» И накликала. «Раверстан, вы с ума сошли?» — раздался ледяной ляск, в котором она едва опознала голос лорда. Торжественный тяжеловесный лавансьон разливался по залу мягкими волнами, и Грегор поспешно отступил за ближайшую колонну, надежно скрывшую его не только от танцующих, но и от тех коллег, которым не хватило пары. Не стоило и надеяться, впрочем, что передышка будет длинной. Кого-нибудь придется пригласить на Па-Майордель, хотя настроение куда больше подходит для практикума на беспокойном кладбище, чем для бала. До танцев ли, если перед глазами стоит то Малкольм, каким Грегор видел его в последний раз на совете, то лицо Беатрис, подарившей ему такой же первый лавансьон 5 лет назад. Грегор поморщился, отгоняя непрошенные воспоминания, бросил взгляд на танцующих и окаменел. В 3 шагах от него, во 2-м ряду, Малкольм, совсем молодой, не старше 20 лет, подал руку Беатрис. Темно-синий бархат ее платья резко контрастировал с нежным золотом кожи. Из высокой, так любимой ею прически, словно невзначай выбивалась на виске черная, как ночь, прядь. Алые губы изогнулись в улыбке. Грегор стиснул зубы, отгоняя наваждение. Юнец даже не похож на Малкольма. Разве что высоким ростом, да светлыми волосами. Но девица... Подчиняясь музыке, пара чуть повернулась. И Грегор узнал девушку. Ида Морьеза, 6-й курс, фиолетовый факультет. По утверждению мэтра Денвера, чрезвычайно одаренная девица. Не настолько, впрочем, чтобы попасть в число воронов. И все-таки невероятно. До тяжелой ноющей боли в сердце похожа на Беатрис, такую, какой Грегор увидел ее впервые, даже этим синим бархатом нарочито итлийского платья. Вот только Беатрис никогда не смотрела с таким высокомерным равнодушием и не улыбалась так надменно. Грегор отвел взгляд. Все итлийки в той или иной степени схожи, если не чертами, то цветом волос и кожи, а еще томной ленивой грацией. И только последний болван станет обманываться внешним сходством, забывая, что главное не увидеть глазами. Золотой свет магических шаров заливал бальный зал, как никогда похожий на королевский цветник. Пожалуй, дамы и в самом деле напоминали цветы, хотя хватало и настоящих цветов, убранных в прически, приколотых к груди или поясу, расставленных в вазах у стен. И цветочный аромат смешивался с запахами духов, вечерней свежести из приоткрытых окон, воска и канифоли, неизвестно откуда. Сменилась фигура танца, ряды смешались, и вместо Этлейки с ее кавалером Грегор с легким удивлением заметил магистра Бреннана, который легко вел в танце незнакомую Грегору матрессу, высокую, сухощавую, с узким резким лицом, серьезным даже в танце, а через 2 пары от них – Адальреда и Уин. Взгляд артефактора был неотрывно прикован к лицу алхимички, а она раскраснелась и улыбалась едва ли не кокетливо. Сердце кольнуло непрошенная и совершенно недостойная тоскливая зависть. «Видит притемное», — невольно подумал Грегор. «Хоть на 1 вечер выбросить бы из мыслей все, что так назойливо стучит в виски, оказаться среди них, беззаботно танцующих, не думающих ни о вчерашнем, ни о завтрашнем дне». О, нет сомнений, что ни одна девица не откажет мне в танце. Но кто из них не станет глупо хихикать, пытаться флиртовать? И что там еще делают девицы? Проклятье, не стану я об этом думать. Лучше постараюсь вспомнить, что когда-то любил танцевать и ждал каждого нового вишневого бала, как дети ждут солнцестояния. И уж точно не стану стоять в одиночестве, когда не танцует только великий магистр. И только потому, что уже и ходит не без труда. Бросив взгляд в дальний конец зала, где неподвижно сидел в кресле великий магистр, Грегор вздрогнул. Неподалеку от Костельмара стоял Раверстан, так внимательно разглядывая танцующих, словно кого-то искал. Поразительно, чтобы этот разумник явился без пары. Сколько помнил Грегор, Раверстану даже во время учебы оставалось только выбрать из девиц, согласных пойти с ним на бал. И вдруг такое? Впрочем, невольно подумал Грегор, возможно, ему не до праздника, так же, как и мне. Достаточно вспомнить вчерашний совет. От воспоминания снова накатила тяжелая мутная волна. Злость на болванов, позорящих 3 дюжины, мучительная тревога за Малкольма, невольный стыд за собственную вспыльчивость, что стоило ему выслушать Раверстана, когда тот готов был говорить. Возможно, вместе, а особенно втроем с Аранвеном, они и нашли бы какой-то выход. «Поговорю», — пообещал себе Грегор, отводя взгляд от разумника. «Конечно, не прямо сейчас, после бала или завтра утром. А пока...» Он снова скользнул глазами по танцующим. Лавансьон вот-вот закончится, а на Памайрдель он непременно пригласит кого-нибудь из девиц. Взгляд помимо воли остановился на Итлийке, и Грегор поспешно отвернулся. «Нет уж, кого угодно, но не ее. Только болван пытается завладеть посредственной копией, не имея возможности получить оригинал». Почти в глаза сверкнуло бледное золото длинных волос и серебро камзола. На последней смене фигуры неподалеку замер Дарра Аранвен, бледный и серьезный более обычного. Он даже не улыбнулся в ответ на улыбку своей спутницы, поразительно миловидной, светловолосой и голубоглазой пышечки. «Явно Мерли», — подумал Грегор невольно, — «вероятно, из младшей ветви, и только поэтому живая. Интересно, с какого она факультета? Неважно, впрочем. Пожалуй, ее и приглашу. Что может быть естественнее, чем пригласить на танец кузину по материнской линии?» Последние такты Лавансьона отзвучали, и Грегор решительно шагнул из-за колонны. Поймал взгляд Ранвена, блуждающий по залу, словно ищущий, неприятно напомнивший этим взгляд Раверстана, и быстро подошел к этой паре. «Позволите пригласить вашу даму?» «Разумеется, мэтр», — учтиво встрепенулся Ранвен, на мгновение остановив на нем взгляд и почти тут же снова скользнув глазами поверх головы Грегора. Невольно захотелось обернуться и посмотреть, что же такое увидел Дарра, но Грегор подавил этот странный порыв и учтиво протянул руку юной Мерли. «Прошу вас, кузина...» «Аделин», — шепнула девица, зардевшись и опустив взгляд. «В честь тетушки». «Кузина Аделин», — повторил Грегор через силу, отгоняя накатившую вдруг горечь, сродни той, что он ощутил при взгляде на старика Мерли. «Значит, и в самом деле младшая ветвь. У старика было двое сыновей и две дочери. Старшая вышла замуж за бастильера, младшая — за кузена из младшей ветви. Что ж, по крайней мере, проклятие ее не коснулось». А он и в самом деле непростительно пренебрегал семьей деда, пусть даже не родного по крови, если не знал, что одна из внучек старика учится в академии. «На каком вы курсе, кузина Аделин?» «10-м», — откликнулась девчонка с тщательно скрываемой гордостью. «Зеленый факультет. И милорд-магистр Бреннан предлагает мне подумать о дальнейшей работе в академии». «Ваша семья, должно быть, гордится вами», — сказал Грегор то, что следовало сказать, и силясь обнаружить в душе хоть каплю родственной гордости. Тщетно. «А ведь предложи Эддерли работу в Академии кому-нибудь из воронов, Грегор гордился бы. Куда больше, чем любым из собственных достижений». Юная Мерли, снова вспыхнув, пролепетала что-то благодарное, но Грегор прослушал. К поспешно отошедшему от них Дарье протолкался сквозь отдыхающих от танца людей Саймон Эддерли и торопливо заговорил что-то, размахивая руками и немало не смущаясь тем, что задел двух-трех недостаточно проворно отошедших в сторону юношей. «Дорого бы я дал, чтобы знать, о чем они так азартно совещаются», — невольно подумал Грегор, заставляя себя сосредоточиться на щебете кузины и пытаясь понять, чем же эта картина кажется ему такой странной, и даже, пожалуй, неправильный. Обсуждают, как тайно украсть порох для фейерверка, или как его доработать. А может, уже украли, и как раз решают, не заложить ли его под какой-нибудь из вишен, куда, несомненно, сбежит половина адептов через пару танцев. Музыканты, наконец, перестроились. Бешеное веселье по Майердель захлестнуло зал, и Грегор с облегчением позволил себе не задумываться, что еще собрались натворить его самые одаренные адепты. И почти забыть о Совете, Малкольме и Беатрис. На последних тактах он даже рассмеялся, просто от полноты чувств, как смеялся в последний раз лет 5 назад, в памятную ночь черной охоты, когда Аранвен, Эддерли и Ревенгар пытались поймать и изучить черного магистра. «Благодарю за танец, кузина», — сказал он искренне, отводя Мерли к дальней стене и с невольной гордостью замечая, с какой завистью смотрят на нее остальные девицы. «И желаю вам счастливого бала». «И вам счастливого бала, кузен», — улыбнулась она, снова зарумянившись и опустив глаза в пол. «А почему бы и нет?» — невольно подумал Грегор. «Что может мне помешать быть счастливым? Дурные мысли? Да пусть провалится к Барготу. Не стану, видит притемнейшее. Хотя бы сегодня не стану думать ни о чем неприятном. Даже приглашу кого-нибудь. Нет, не в Верилей, конечно, еще чего не хватало, но на следующую по Ирану. Может быть, даже снова кузину. Девчонка искусна в танце и не пытается флиртовать. Ну, если и не ее, то едва ли мне откажет хоть кто-то из адепток и преподавательниц». Замирая от восторга, Грегор почувствовал, как настроение вишневого бала захватывает его чуть ли не впервые за 20 лет. Беспричинная шальная радость, легкое нежное головокружение, беззаботное веселье, как будто он от души хлебнул игристого фраганского. А ведь когда-то так было каждый год, и Грегор не помнил, пожалуй, ни одного человека, кто оставался бы этой ночью угрюмым и мрачным. «Точно пригласили», — услышал он озадаченный громкий шепот Саймона Эддерли, чудом прорвавшийся сквозь музыку и стук подошв первой пары. Шепот доносился из-за колонны, где еще совсем недавно скрывался он сам, и Грегор невольно прислушался. В случае воронят всегда лучше знать заранее, что они намерены учинить. Жаль, что удается это так редко. «Она так сказала», — донесся из теней голос Дара Аранвена, столь тусклый и безжизненный, что Грегор едва удержался от желания немедленно нырнуть за ту же колонну и узнать, что произошло. «Но ее нигде нет», — недоуменно пробормотал Эддерли. «И вот только скажи, Саймон, ты говоришь очевидное. Может быть, что-то случилось? Пойдем ее поищем». «Саймон, ты...» — начал Аранвен тем же лишенным интонацией голосом, и вдруг словно проснулся. «Ты прав. Пойдем. Предлагаю начать с...» «Хвала притемной», — с облегчением подумал Грегор, перестав слушать. «Речь идет всего лишь о какой-то девице. Можно не бояться, что они все-таки модернизировали порох, заложили его в каком-нибудь неожиданном месте и теперь идут подавать условный сигнал Ревенгар, затаившийся на чердаке с взрывателем в зубах». Он усмехнулся собственным мыслям, провожая взглядом Аранвена и Эддерли, вынырнувших из-за колонны и поспешивших к выходу из зала. И вдруг замер. Вот что показалось ему таким странным. Аранвен и Эддерли были только вдвоем. Невиданное диво. А Ревенгар... Грегор подался вперед, дорезив глаза, всматриваясь сначала в танцующих, а потом и стоявших у стены девушек. Ревенгар среди них не было. Не было. И в Лавансьоне, припомнил Грегор, она не танцевала тоже. Уж начищенную медь ее волос он бы заметил. А ведь ей... Ей уже давно 17, как ни странно. «Неловко вышло», — подумал он неожиданно для себя виновато. «Она ведь из моих подопечных. Непременно следует узнать, что произошло. Навестить общежитие, хоть бы и сейчас. Ничего страшного не случится, если я пропущу Верилей и первую по Ирану. Вернусь позже». Он в последний раз взглянул на танцующих и пошел к дальнему выходу из зала, где несколько минут назад скрылись Аранвен и Эддерли. Впрочем, выйти сразу не получилось. На дороге попался Денвер, с удивительно кислой физиономией, взирающей на адептов, и пришлось выслушать, что вишневый бал уже не тот. Целых два танца, а еще никто никому не дал пощечину, не вызвал на дуэль и не попытался проклясть втихомолку, так что совершенно непонятно, зачем пожилого почтенного мэтра назначили поддерживать порядок. Вон сколько молодежи без дела бегает. Говорить, что у молодежи есть более интересные дела, которые Денвер уже не по возрасту, Грегор, конечно, не стал. Согласился, а потом ускользнул в толпу, пообещав себе, что ни за что не станет таким мерзким старикашкой. Больше заминок не случилось. Грегор прошел небольшим холлом и спустился в сад, решив сократить путь, а заодно подышать воздухом, свободным от ароматов бального зала. Нет, но почему же все-таки Айлин Ревенгар не пришла на бал? Если разговор Эддерли и Аранвена относится к ней, то кто этот юный безумец, что осмелился увести девицу из-под носа у воронов? А ведь если Аранвен пригласил ее и получил отказ, это значит... Да ничего оно пока не значит в этом возрасте. Грегор сам ни разу не пригласил на вишневый бал одну и ту же девушку. И можно держать пари, что Аранвена и Эддерли выбор не хуже. Но кто? На миг перед внутренним взором Грегора мелькнуло лицо наглого мальчишки, которого он вышвырнул из комнаты Ревенгар несколько лет назад. И явилась дикая мысль, что тот вернулся в столицу и каким-то образом... Да нет, этого уж точно не может быть. Верилей в зале сменился Пайраной, и плавные волны мелодии словно толкали его в спину, подгоняя. Одуряюще пахла вишня. Как ни следи за адептами, а кто-то из девиц сегодня непременно лишится невинности. И хорошо, если можно будет прикрыть это браком. Он уже вышел на мощенную дорожку, ведущую через весь сад, но тут впереди послышался взволнованный знакомый голос, и Грегор, повинуясь смутному наитию, отступил в кусты, благо сад Академии до сих пор знал не хуже любого адепта. Мимо него быстрым шагом прошли двое. Саймон Эддерли, размахивая руками, то и дело забегал вперед друга, что-то горячо и сбивчиво доказывая. А Аранвен... Луч фонаря, подвешенного на столбе у поворота дорожки, высветил его с головы до ног. И, пожалуй, Грегор никогда не видел у сына канцлера, несмотря на их семейную невозмутимость, настолько каменного выражения лица и вместе с тем потерянного, словно больного взгляда. Он едва не окликнул обоих юношей, но вместо этого, подумав, ускорил шаг. Что бы ни случилось там, откуда они пришли столь поспешно, это должно быть нечто из ряда вон выходящее. Чтобы Дарра Аранвен так выглядел? Грегор свернул за последний поворот перед небольшой поляной, хорошо памятной ему по временам учебы. Чего только не видела эта скамейка. Вот, кстати, и еще доказательство, что годы идут, а традиции неизменны. На поляне, окруженной еще не распустившейся сиренью и каскадами цветущей вишни, замерла в поцелуе парочка. То ли зеленое, то ли голубое платье девицы, светлый камзол ее спутника. Для адепта он был слишком высок и широкоплеч, и Грегор, присмотревшись, поморщился. Ну, разумеется, кто бы сомневался. И этот распутник еще смеет делать вид, что его репутация не заслужена. Он пару мгновений помедлил, решая, стоит ли поднимать скандал, если девушка в объятиях Раверстана окажется не молоденькой метрессой, а адепткой. С одной стороны, неизвестную девицу жаль. С другой, когда еще подвернется настолько удобный случай для справедливого возмездия? Да это, в конце концов, пойдет нравственности в Академии только на пользу. Но девица хороша. Грегор не видел лица, но невольно оценил точеную фигурку, плавную линию спины, тонкую талию и изящные бедра, не столько скрытые струящимся шелком, сколько предательски подчеркнутые им. Да, в хорошем вкусе разумнику не откажешь. Кто она такая, любопытно? Во рту на миг пересохло. Картина чужих объятий напомнила, что сам Грегор уже давно лишен простых плотских радостей. Однако адепток, между прочим, не совращает. Фонарь на краю поляны качнулся от дуновения ветерка, бросив на целующуюся пару особенно яркий луч. И луна, выплыв из-за легкого кружевного облачка, поддержала его. В их совмещенном свете волосы девушки победно блеснули ярко начищенной медью, и сердце Грегора ухнуло куда-то вниз, потом застучало, как отряд кавалерии, идущий в атаку, а внутри разлился кипяток безрассудной ярости. Он еще мгновение пытался уверить себя, что в Академии достаточно рыжеволосых, но девушка чуть повернулась, томно выгнувшись под ласкающей ее спину мужской рукой. Тонкий чеканный профиль, словно вырезанный из мрамора, нежно белел в лунном свете. И Айлин Ревенгар вдруг показалась Грегору не девушкой из плоти и крови, а дивной птицей, ненадолго прильнувшей к груди белого магистра. но готовый вот-вот взмахнуть крыльями и взмыть над садом. Когда? Когда она успела вырасти в такое, вот в это? Еще вчера или позавчера на его занятиях сидела обычная веснушчатая девчонка с непослушными рыжими косами и испачканными чернилами пальцами. Украдкой, думая, что он не видит, кидала на него взгляд огромных зеленых глаз, ярких, но застенчивых и по-детски наивных. Теребила поясок мантии, толстый двуцветный шнур, и хотя какие-то формы под черным балахоном или рабочей туникой уже угадывались, Грегор искренне, с глубочайшей уверенностью мог бы поклясться, что этот пушистый рыжий цыпленок, несмотря на возраст, еще не скоро станет взрослой птицей. Да рядом с той же Идой Марьезой Айлин выглядела совершенным ребенком. А сейчас перед ним стояла взрослая девушка. На миг Грегора кольнуло, что все это подлый розыгрыш кого-то из иллюзорников. С Валански станется, а то и самого Раверстана. Потому что если это Айлин Ревенгар, то он, Грегор, полный и окончательный болван. Барготово дерьмо. Следовало давно уже присматривать за девчонкой. А теперь остается лишь надеяться, что ничего непоправимого не случилось. Не совсем же магистр Белой гильдии обезумел соблазнять адептку, да еще девицу из трех дюжин, прямо в академическом саду. «Раверстан, вы с ума сошли!» — сказал Грегор, выпуская часть клокочущей в нем ледяной ярости и делая шаг вперед. Айлин Ревенгар ойкнула и с ужасом посмотрела ему под ноги, где белая изморозь стремительно затягивала едва пробившуюся травку. «Мэтр Бастельера?» — прошептала Айлин. Магистр все так же обнимал ее, но эти объятия, такие ласковые и нежные, вдруг показались пленом. Айлин попыталась высвободиться, и Раверстан отпустил ее, но встал так, что оказался между ней и Бастельера, прикрывая собой. Мгновение Айлин трусливо пряталась за его спиной, а потом, мечтая провалиться сквозь землю от стыда, шагнула, оказавшись рядом с разумником. Мэтр Бастельера смотрел на них, больше не произнося ни слова, и Айлин под этим взглядом чувствовала себя так, словно стояла голой. Столько в нем было изумленного недоверия и презрения, а еще гнев. Но на кого? «Знаете, дорогой коллега», — совершенно невозмутимо нарушил тишину магистр Раверстан, «я всегда подозревал, что ваш основной талант лежит не в области некромантии, а в более тонкой сфере. Никогда не видел человека с такой исключительной способностью появляться не вовремя». «Вы забываетесь, магистр», — прошипел мэтр Бастельера, и Айлин застыла, как завороженная. Глаза некроманта вспыхнули лиловыми огнями. «Отойдите от девушки». «Чтобы вы еще сильнее напугали ее», — безмятежно уточнил Раверстан. «Боюсь, не могу этого позволить. О чем бы ни шла речь, это разговор исключительно между нами. Согласны?» «Да», — уронил некромант, делая один единственный скользящий шаг вперед. «На этот раз вы перешли черту, Раверстан». «Какого Баргота?» «О, только не начинайте вспоминать устав», — поморщился разумник. «Это вишневая ночь, Бастельера, и не мне вам напоминать, что сегодня устав чрезвычайно лоялен, а леди Айлин — совершеннолетняя девица, которой не применяли никакого принуждения. И если все, что вас волнует, — это нарушение устава, то я клятвенно обещаю относиться к нему с должным уважением. Все остальные ночи в году». «Шут!» — тихо бросил мэтр Бастельера, и его рука легла на пояс, туда, где дворяне носят шпагу. Но, конечно, ничего не нашла. Айлин закусила губу, чтобы не ахнуть. «Нет, он же это несерьезно!» «Устав лоялен, значит. Что ж, вам виднее, магистр. Значит, снова за него прятаться вы не станете. Не стану, вздохнул Раверстан. Я, правда, думал и с этим подождать, но почему бы и нет? Позвольте только узнать, а в чем, собственно, вы меня обвиняете? И вы еще спрашиваете? В голосе некроманта гнев мешался с изумлением. Вы воспользовались доверчивостью этой девушки. Она не пошла на бал, потому что должна была встретиться с вами. Отказалась от предложения достойного юноши ради этого свидания? Вы недостойны звания преподавателя, Раверстан, так же, как звания честного человека. Глаза мэтра Бастерьера продолжали светиться, и Айлин почувствовала, как теплый ветер, гуляющий по саду, стал пронизывающе холодным. Мурашки пробежали у нее по спине, когда Айлин осознала, что некромант без всякого ритуала призвал силу притемнейшей. Он же избранный. Что, если он проклянет? Она облизнула пересохшие губы, понимая, что голос вряд ли послушается. Как холодно и страшно. Щит, который она попыталась поднять, никак не хотел напитываться силой, словно жуткий взгляд мэтра Бастерьера не давал ему это сделать. А ведь некромант смотрел не на нее. «Я ошибался на ваш счет, дорогой Грегор», — утомленно сказал белый магистр. «Оказываться где не надо — это не главный ваш талант. Он значительно уступает умению делать из правильных предпосылок идеально неправильные выводы. Забота о чести девушки — единственное, что вас извиняет. И только поэтому я клянусь своим перстнем, что не назначил Айлин Ревенгар свидание ни сегодня, ни когда-либо еще». Во всем остальном отчитываться перед вами я не обязан и не намерен. А теперь, если вы настаиваете на свидании уже с вами, охотно принимаю. «Перестаньте!» — крикнула Айлин внезапно прорезавшимся голосом, изо всех сил торопясь, пока не прозвучало непоправимое, после чего мужчина ни за что не отступит. «Я не хочу!» И добавила, мгновенно заливаясь краской и чувствуя, что голос звучит глупо и жалобно. «Пожалуйста, только не надо дуэли. Мэтр Бастельера, милорд-магистр ничем меня не оскорбил. Мы случайно встретились здесь, в саду. Он не приглашал меня. Это я вела себя неприлично и очень сожалею. Пожалуйста, давайте это просто забудем». Она всхлипнула, сожалея, что вот теперь не может упасть в обморок по-настоящему или провалиться сквозь землю. Или открыть портал куда угодно, лишь бы подальше. Лишь бы не видеть, как взгляды этих двоих скрещиваются на ней, и не слышать молчания. Отступив на шаг назад, Айлин обняла себя руками за озябшие плечи и сказала, ни на кого не смотря: «Я хочу к себе в комнату. Будьте любезны, проводите меня». Она запнулась, понимая, что назвать оба имени глупо и неосторожно. Еще не хватало, чтобы по дороге в жилое крыло двое мужчин снова вспыхнули из-за какой-то мелочи. «Разумеется», — первым склонил голову разумник. «Милорд Бастельера, вы ведь меня подождете?» «Я сам провожу свою адептку», — лязгнул тем же неумолимо ледяным тоном мэтр Бастельера. «Если она утверждает, что ничего не было, я, разумеется, верю слову леди и предлагаю забыть это происшествие. Исключительно ради ее репутации». «Айлин?» — приподнял бровь разумник, глядя на нее. Айлин ответила ему умоляющим взглядом, в самом деле чувствуя себя ужасно виноватой. Магистр подарил ей такой танец и все остальное. Но она точно, без тени сомнения, знала, что из них двоих мэтр Бастельера ни за что не уступит. «Прошу прощения, милорд-магистр», — сказала она, не отводя взгляд и надеясь, что Раверстан прочитает в нем все, что нужно. «Думаю, будет правильно, если меня проводит мой куратор». «Вполне достойный аргумент», — слегка поклонился ей Раверстан. «Спокойной ночи, адептка Ревенгар, и мои искренние поздравления. Вы превосходно танцуете». Айлин показалось, что земля вокруг них троих не только разом отмерзла, но еще и задымилась. Она сделала реверанс, потупив, как положено, глаза. А когда выпрямилась, магистр уже уходил вдаль, и окликнуть его со словами благодарности было совершенно невозможно. «Идемте, Ревенгар», — сказал ей мэтр Бастельера гораздо мягче. «Вы замерзли?» Он щелчком пальцев поднял вокруг нее силовой купол, даже не заметив щиты, которые она так старательно ставила. И Айлин почувствовала себя маленькой и невозможно глупой. Сказка кончилась. И что она там себе придумала? В полном молчании они дошли до жилого крыла и поднялись наверх. У двери комнаты Айлин сделала реверанс и проговорила. «Благодарю, милорд, и прошу прощения за ваши хлопоты». «Пустяки», — мэтр Бастельера ответил ей коротким учтивым поклоном, а потом тем же мягким, почти отеческим тоном добавил. «Айлин, я понимаю, что репутация магистра Раверстана может вскружить голову, особенно юной и неопытной девушке. Но вы разумная и превосходно воспитанная девица. И понимаете, что...» «Еще раз мои извинения», — прервала его Айлин, тут же опровергая мнение о своей воспитанности. «Разумеется, милорд, я буду крайне осторожна. И это больше не повторится». Слова обещания упали обреченно, хотя Айлин сама не могла бы сказать, что именно не должно повториться. Танец с магистром Раверстаном? Поцелуй? То сладкое неземное чувство полета, когда разумник ее кружил, и Айлин видела его смеющиеся шальные глаза? Конечно, больше этого не будет. Да она и не хотела этого. То есть хотела, но не с ним. Айлин задохнулась, не зная, как высказать все, что томилось и горело, рвалось с языка. Но эта тайная, робкая и нежная, как едва пробивающаяся трава, никак нельзя было доверить холодным синим глазам, снова вернувшим себе естественный цвет. Там, в саду, лорд Бастельера испугал ее до дрожи, до застывшей в жилах крови. Но страх прошел, и теперь Айлин было лишь бесконечно горько от того, что вишневая ночь подарила ей чудо, но не то, которое она хотела. Стоя у двери, она смотрела, как Грегор Бастельера уходит по коридору, и боролась с желанием догнать его, броситься на шею, признаться, наконец. Но черный золотом парадный мундир мэтра, в котором он сегодня был вместо обычного камзола, скрылся за поворотом, и Айлин словно оттаяла. На непослушных ногах она вошла в темную и будто выставшую комнату, зажгла свет, погладила рванувшегося к ней пушка, подошла к окну, не зная, что рассчитывает там увидеть. Двор Академии внизу был тих и темен, хотя издалека доносились звуки музыки, приглушенные оконным стеклом. Айлин вздохнула, отошла от окна. Ну что же, зато у нее все-таки был почти настоящий бал. И танец, и поцелуй. А о последствиях она подумает завтра. В руку ткнулся мягкий теплый нос пушка, и тут за спиной хлопнуло. Айлин резко обернулась и увидела, что створка окна болтается на ветру, а на полу лежит вишневая ветка. Она снова кинулась к окну, выглянула из него растерянно. Ближайшая вишня росла далеко, да и какой силы должен быть порыв ветра, чтобы сломать одну единственную ветку и, открыв окно, так точно ее закинуть. Айлин подняла ничуть не облетевшую ветку, прижала к лицу, вдыхая сладкий вишневый аромат, и счастливо улыбнулась. Она все-таки получила свою вишню на вишневом балу. И значит, все было самым настоящим.